Глава 197. Рассказ Руфина о святом Афанасии и о его сверстниках. Церковный историк Руфин записал из прежнего времени нечто подобное об игре детей. Повествуя о детстве святого Афанасия, этого великого борца и провозвестника истины, бодрого и творившего угодное пред Богом пастыря, говорит, что его предназначение епископскому сану получило свое начало свыше, в некотором дивном предчувствии. Мы расскажем, что узнали от других, о ранних годах этого мужа, о том, каким он был в отрочестве, напомним и об его воспитании. Святой Александр, бывший папою в Александрии после Ахилла, по предсказанию святого архиепископа и священномученика Петра, осудившего нечестивого Ария, однажды взглянул на море, увидал на морском берегу игравших там по обычаю детей. Они представляли епископа и все, что по чину совершается во храме. Присмотревшись внимательно к игре детей, он увидал, что у них совершаются некоторые таинства. Пораженный этим зрелищем, он немедленно созывает духовенство и рассказывает о том, что видел. Потом послал взять и привести к нему всех детей. Дети явились. Папа спросил их, во что они играли и что при этом делали. Естественно, что ребятишки перепугались и чистосердечно рассказали обо всем по порядку, как, между прочим, они крестили некоторых, оглашенных Афанасием, которого дети поставили над собой епископом. Тогда епископ тщательно расспросил, кого дети окрестили, и узнал, что дети в точности исполнили все по чину богослужения. После совещания со своим клиром папа постановил вторично не совершать крещение над теми, кто удостоился святого таинства. Относительно же Афанасия и тех, кто избраны были детьми в клирике, он поручил родителям воспитывать их в наставлении и наказании Господнем, в особенности Афанасия, которого вскоре затем посвятил Богу. Так уже с юных лет, обогащаясь благодатными дарами, состоя при епископе, он просиял впоследствии, взойдя сам на высшую степень. Пригласив к себе родителей Афанасия и тех детей, которые в игре представляли собой священников и диаконов, он пред лицем Бога посвятил их на служение церкви, и с тех пор они содержались на церковные средства. Прошло немного времени. Афанасий окончил школу первоначального обучения и затем прошел полный курс словесных наук и литературы. Родители, как вверенный Богу залог, отдали его священнику, и, подобно Самуилу, он продолжал свое воспитание при храме Божием. Всякий раз, как престарелому Александру приходилось отправляться на соборы епископов, он брал с собой Афанасия, который и носил его священное облачение, то, что по-еврейски называется ефод. Подвиги и борьба Афанасия за церковь против еретиков были так велики, что к нему можно приложить слово Писания. «Азбо скажу ему, елико подобает ему о имени моем пострадати». Деяния святых апостолов, глава 9, стих 16. «Во вражде к нему вся вселенная соединилась, подвиглись цари земные и царства, и воинства поднялись на него, но он соблюл слово Божие, аще восстанет намя брань, на него аз уповаю». Псалом 26, стих 3. Дела его столь славны, что их величие не позволяет ни о чем умолчать, и в то же время столь многочисленны, что заставляют предпочесть молчание. Разум теряется, отказываясь указать, что предпочесть и что опустить. Напомним о немногом, что относится к моей задаче, об остальном пусть гремит слава. Но и слава расскажет гораздо меньше самой правды. Не может она ничего прибавить к правде, ни изобрести чего-либо нового.